Хлоя крепче обняла его. Ее тело требовало спермы Гарри, но то, что он хотел, и то, что он собирался получить, было двумя разными вещами. Гарри прижался к ней и скользнул своей длиной как можно дальше в Хлою, чтобы позволить ее стенам сжаться и освободить его. «Так близко, но ты так далек от цели». Гарри стимулировал Лейс все то время, пока заставлял Хлою кончать. Каждый шлепок Гарри яйцами по бедрам кузины приводил Лейс в бешенство. Возможно, прошло всего несколько минут с тех пор, как Гарри вышел из нее, но, черт возьми, она скучала по этому члену. «Я могу прикончить тебя. Посмотрим». Гарри всю дорогу толкался в Лейс. Его руки двигались по всей комнате и стимулировали Хлою и Клэр. Он вытащил свои пальцы из их мокрых влагалищ, прежде чем засунуть их в рот Лейс, которая сосала их. Гарри раскачивался взад-вперед после того, как она вымыла его пальцы и оседлала свой оргазм. Его яйца сильно шлепали по ее бедрам, чем глубже Гарри погружался в ее плотное тело. «Продолжай в том же духе», — подумала Лейс. «Она не остановится, несмотря ни на что. Она хотела эту сперму, и очень сильно». Ее стены сомкнулись вокруг Гарри. На финишной прямой Лейс поняла, что переутомилась. Гарри толкнул немного глубже и качнул Лейс, немного быстрее. Его бедра, словно размытое пятно, двигались вглубь тела Лейс, когда он вошел в нее полностью. Ее сжимающиеся стены вцепились в член Гарри и заставили его просто стонать, когда он оседлал ее. Но Гарри держался и пережил Лейс. Он пережил ее, и заставила ее просто рухнуть. Клэр просто ждала, чтобы двинуться на убийство. Она опустила свою мокрую киску на пульсирующий твердый член Гарри, как только он выскользнул из Лейс. Она посмотрела в глаза Гарри и оседлала его, как пастушка, которой всегда хотела быть. Клэр скользнула своей влажной киской вниз по члену Гарри и сжала его, чтобы заставить Гарри стонать от удовольствия. «Вместе», — выдохнула Клэр. «Естественно», — ответил Гарри. «Естественно». Клэр только улыбнулась и позволила своим внутренностям сжаться вокруг Гарри. Ее соки стекали на его член с адской скоростью. Она скользнула вверх и вниз с усилием и убедилась, что Гарри просто толкнул глубже в ее тело, когда она ехала немного быстрее. Наконец, его яйца напряглись и послали поток спермы внутрь Клэр. Клэр крепко сжимала его с каждым толчком вниз и доила яйца Гарри, когда он пролился в нее. Удовлетворение охватило Гарри, когда он добился освобождения. Они остановились, чтобы погреться в лучах этого оргазма. С Хлоей Лейс всего в нескольких дюймах от него, готовые слезать кремовый пирог, оставленный Гарри. Гарри отодвинулся, чтобы дать им возможность приступить к работе. Обе женщины расположились так, чтобы Гарри доставлял им еще больше острых ощущений. Намеренно, он не сомневался. Глава 62. Гарри Шейра и Гарри Диана. «Я надеялся, что ты заскочишь». Шейра улыбнулась, когда Гарри вышел из-за угла. На самом деле, она смотрела на него, как на особенно сочный кусок мяса. Сейчас у Шейра не хватало слов, чтобы выразить, как она ему благодарна. Хотя она не сломалась, были моменты, когда это заставляло ее чувствовать себя замкнутой и отчаявшейся, готовой сорваться. И Гарри вытащил ее оттуда. Зачем говорить ему, когда она может показать ему? Шейра бросилась в объятия Гарри и поцеловала его. Гарри ответил тем же, и крылатые женщины-воины обернули свои крылья вокруг Гарри. Она быстро расправилась с рубашкой Гарри, и он сделал то же самое с ее рубашкой. Мягкие груди Шейры прижались к его мускулистой груди. «Давай найдем кровать, которую можно сломать», — прошептала Шейра на ухо Гарри. Гарри был полностью поглощен этим, и Шейра, как оказалось, была полностью поглощена им. Они вошли в комнату и очень крепко поцеловались, их языки встретились по пути. Они были раздеты догола, и Гарри заметил, что киска Шейры промокла насквозь, когда он стягивал с нее штаны. Не нуждаясь в большой настройке, хотя Гарри все равно хотел это сделать, Шейра расправила крылья и ноги, чтобы позволить Гарри нырнуть между ее ног и хлебнуть ее киску. «Это мило, но мне нужен твой член, как полгода назад», — сказала Шейра, закрывая глаза. Гарри улыбнулся и пососал нижние области Шейры. Разгоряченная женщина-воин просто немного вскрикнула. Он доставит ей именно это удовольствие. Гарри скользнул своим толстым членом по влажным нижним областям Шейры и начал тереться о ее киску, чтобы довести ее до полного безумия от похоти. Ее бедра приподнялись, чтобы встретить член Гарри, который был опасно близок к тому, чтобы скользнуть в ее тело. «Трахни меня», — Шейра застонала ему в ухо. «Трахни меня так сильно, такой нетерпеливый». «Нет», — просто чертовски возбужден. Гарри подумал, что это более чем справедливо. Он выстроил свой пульсирующий орган у стен Шейры. Шейра обхватила Гарри ногами и крыльями, чтобы направить его пульсирующий твердый член внутрь своих влажных тисков. Он прижимался к ее скользким стенам и заставлял ее кричать от удовольствия. В тот момент, когда Гарри погрузился в Шейру, она поглотила его своими вагинальными стенками. Она вела себя как изголодавшаяся по члену женщина, потому что, откровенно говоря, именно такой она и была. Пальцы Гарри танцевали на сосках Шейры, которые напряглись под его пальцами. Гарри обхватил ее руками и заставил влажный пах Шейры чуть приподняться навстречу Гарри, когда он вошел в нее. Наконец-то, выдохнула Шейра. Шейра вцепилась ему в спину, как дикая женщина. Не то чтобы мне было очень жаль, но Гарри просто улыбнулся. Он был более чем готов отплатить ей тем же. Он схватил Шейру за бедра и погрузился в ее тело. Тяжесть его яиц, шлепающих по ее бедрам, заставила Шейру дернуться вверх и вниз. Ее внутренности зажали Гарри тисками. Так много резервной похоти только что прорвалось через Шейру. Гарри использовал ее киску в качестве своего личного члена рукава, как это и должно было быть всегда. Ближе, ближе, ближе, пока Шейра не достигла критической точки, и мальчик, она когда-нибудь кончала. Шейра выплескивала свои соки по всей длине Гарри с каждым скользящим движением, направленным вниз на него. Он погрузился в нее и наклонился, чтобы сжать ее грудь. Гарри перевернул Шейру на живот и прижался к ее киске. Его руки скользнули от ее спины вниз по крыльям. Танагарская биология помещала еще больше точек удовольствия внутрь женских крыльев, и Гарри прекрасно стимулировал их. Он играл с грудями Шейры, в то время как она тоже поднялась и подошла, чтобы обхватить свою задницу. Шейра закричала еще громче, чем сильнее Гарри впился в нее пальцами. «Ты готова к большему, ты весь промок». Крылатая воительница закусила губу. «Да, промокшие и готовые к большему». Гарри нырнул в нее и вошел до конца в ее влажную, распутную щель. Он схватил Шейру за бедра и вжался в нее всем телом, чтобы ехать на ней чуть быстрее. «Это прекрасно», – простонал Гарри. «О, Шейре и самой нравилось так думать. Прекрасно и удивительно, с большими яйцами Гарри, шлепающими вниз по ее бедрам, чем глубже он погружался в ее тело». Гарри схватил Шейру и наполнил ее как можно большим количеством толчков, чтобы действительно свести ее с ума от удовольствия. «Так, туго, и ты снова кончаешь для меня», – простонал Гарри. «Это потому, что твой большой толстый член разрывает меня пополам». Шейра застонала. «Продолжай трахать мою киску, пока я не перестану чувствовать себя ниже талии». Гарри умело манипулировал своим толстым членом, который проник внутрь ее тела. Она сжалась вокруг него и разбрызгала соки по всему дому. Шейра потеряла его полностью, потеряла до такой степени, что уже не могла держать голову высоко. К счастью, Гарри ухватился за ее волосы для дополнительного рычага и вонзил свой большой член в ее тугое тело. Ее чресла напряглись и выпустили свои соки на него. «Прекрасно, ты потрясающая!» «Те спасибо!» – закричала Шейра. «Спасибо, но теперь твоя очередь». Еще одна поездка, и Гарри провел следующие несколько минут, наслаждаясь ее уютными внутренностями. Гарри исследовал каждую клеточку атлетического тела Шейры. Рыжая вскрикнула от удовольствия, когда Гарри наполнил ее. Ее напряженность окутала его, и Гарри заставил ее испытать еще пару оргазмов, прежде чем, наконец, вручил ей подарок. Вся сдерживаемая агрессия из-за месяцев отсутствия мира отправила Шейру за грань. Ее внутренности просто таяли и сжимали Гарри, пока он не высосал все до последней капли своего семени в ее тугое, теплое тело. «Да, отлично», — сказал Гарри. Гарри закончил внутри Шейры. Каждая капля его спермы стекала в ее тело. Гарри отстранился от нее и еще немного покачал. Несколько поцелуев и ласк довели Шейру до полного безумия от удовольствия, когда он кончил прикасаться к ней. «С тобой никогда не бывает проблем». Он обнял Шейру, и она придвинулась ближе, готовая к новой поездке. Гарри обернулся и наткнулся на смазанную маслом Диану. На ней не было ничего, кроме сапог, браслетов и диадемы. Амазонка шагнула к Гарри и сунула ему в руку лассо. «Я готова, папа». Диана сжала члены яйца Гарри в ответ. Она поцеловала его, словно бросая вызов. Гарри положил руку на пышный зад Дианы и слегка сжал его, прежде чем подхватить амазонку на руки и уложить на кровать. Гарри использовал лассо Дианы, чтобы связать ее. Он взял ее намасленные груди в свои руки и сжал их. Диана закрыла глаза и позволила члену Гарри скользнуть между ними. Полностью подчиняясь выбору и авансам Гарри, амазонка откинула голову назад, позволяя члену Гарри двигаться между ее теплой и сладкой ложбинкой. Она застонала в ту же секунду, как он вонзил свой член ей между грудей. Да, Диана звала его на помощь. «О, используй этот член так, как он всегда должен был использоваться, и трахни мои красивые, сочные сиськи». Гарри схватил ее и пропахал меж ее чудесных грудей. Он набрал обороты и скользнул своим членом внутрь наружу. Он схватил Диану за грудь для дополнительного рычага и использовал ее грудь как средство, чтобы освободиться. Он застонал, когда она скользнула по ним всем телом. «А ты не хочешь их нарисовать, папочка? Они идеальное полотно». Дышащий голос Дианы только заставил руки Гарри пробежаться по ее груди и прижаться к ней. Чем глубже он трахал ее грудь, тем больше Диана сходила с ума от похоти. Он откинулся назад и вонзил свой большой пульсирующий член ей в грудь, и она крепко обхватила его. «Еще немного, принцесса». Диану покалывала. Гарри связал ее и использовал ее грудь, и она надеялась, что это будет началом. Гарри ускорил темп и выплеснул сперму на лицо и грудь Дианы. Она вскрикнула от удовольствия, когда Гарри просто пролил свою сперму ей на лицо. «Убери свой беспорядок, малышка». Гарри подтолкнул сиськи Дианы к ее рту, и она стала сосать их. Громкие звуки сделали Гарри приятным и твердым. Он убедился, что Диана съела груз, который Гарри положил на обе сиськи, прежде чем ускользнуть. Пальцы Гарри скользнули вниз по бедрам Дианы и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Он слегка повернул ее и обхватил ладонями за попку, чтобы заставить Диану еще сильнее закричать от прикосновений Гарри. «Я собираюсь трахнуть тебя в задницу, принцесса». Никто не мог так поступить. Задницу Дианы покалывало, когда Гарри приставил свой член к ее краю. Его длина скользнула к ее входу и вошла в нее. Масло из ее сисек только что сделало вход Гарри в ее тугую задницу намного лучше. Гарри схватил Диану за бедра и вонзил свой член в ее аппетитную попку. Диана застонала, когда Гарри заполнил ее тугой анус своим толстым, пульсирующим членом, когда он полностью вошел в нее. У Дианы не было слов, только радостные восклицания. Гарри обхватил ладонями попку Дианы и слегка отшлепал ее, чтобы войти в ее тело. «Держать иду». Гарри прижал к себе Диану, как будто ему нужна была какая-то подсказка, чтобы поехать в город. Он скользнул рукой вниз по бедру Дианы и нашел ее влажную киску, которую слегка погладил. Принцесса-амазонка вскрикнула, как только Гарри запустил пальцы ей между ног. Он действительно завел ее, и Диана не собиралась останавливаться, пока Гарри не погрузил свои пальцы в ее влажный, горячий пах. Он надавил немного быстрее, сводя ее с ума от удовольствия. Гарри засунул свои пальцы полностью внутрь нее и растянул ее киску, пока она не потекла по всему месту, по всем его пальцам. Амазонка пришла за Гарри. Его рука скользнула вверх по ее телу, и Диана лизнула его руку. «Непослушная девчонка, ты получаешь удовольствие от дегустации своей спермы. Я не могу винить тебя за это». Гарри скользнул немного глубже в Диану и оседлал ее, немного быстрее, чем раньше. Его бедра, как постоянное пятно, двигались и наполняли Диану своим членом. Амазонка сжалась вокруг него и застонала, снова отрываясь от Гарри, толкающего свою длину в нее. «Я хочу видеть твои глаза, когда ты кончишь в следующий раз». Диану, все еще завернутую в лассо, подняли на колени Гарри. Гарри скользнул своим членом в ее тугую киску и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ее тугая киска просто ухватилась за его член и протолкнула его глубоко в свое тело. Диана откатилась назад и ударила Гарри грудью по лицу. Гарри сжимал грудь и попку Дианы так же сильно, как ее киска сжимала его член. Можно было видеть, как накал страстей только нарастал в амазонке, оседлавшей его, когда она ехала дальше. Гарри схватил ее за бедра и с каждым восхитительным толчком все глубже погружал в свой член. Ее внутренности просто сжались и отпустили Гарри. Ее стены вокруг него казались очень удивительными. «Кончай для меня, принцесса». Диана откинула голову назад и застонала, позволяя своему оргазму течь свободно. Она качалась и текла по всему члену Гарри. Как дикая женщина, Диана бросилась вниз и подпрыгнула на Гарри. Она полностью погрузила его в себя. Желание возникло через Диану. Она хотела, чтобы Гарри закончил вместе с ней. Каждый раз, когда эти большие яйца ударяли Диану, она хотела, чтобы они высасывались из ее тела. Диана вцепилась в член Гарри и сильно сжала его, чтобы заставить ее вскрикнуть от удовольствия, когда она подпрыгнула немного сильнее. «Продолжай, не останавливайся», — С наслаждением выдохнула Диана. «Я хочу твою сперму, и ты получишь его». Последний крик и появилась Диана. Ее внутренности доили Гарри в нужном темпе, чтобы он также энергично открыл ответный огонь. Он опустил Диану на пол, плотно прижав ее коробку к Гарри. Гарри застонал и начал взрывать столько спермы, сколько его яйца могли удержать внутри ее тела. Диана сжалась вокруг его члена и застонала, когда он наполнил ее тело. Освобождение было очень приятным. Гарри использовал Диану, чтобы сбросить свой груз. Ее внутренности сжались вокруг Гарри и еще немного подоили его. С возвращением. Диана откинулась назад и снова застонала. Учитывая все обстоятельства, было очень хорошо вернуться. Гарри взял ее груди и сжал их, прежде чем она кончила на его толстый член. Последние несколько рывков устремились к ее центру, прежде чем Диана рухнула в его объятия. Хорошо вернуться, правда. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тя, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уин, Лена Лютер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Рэйчел, Звездный Огонь Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Ракета Ракель, Нора Дарк, Саманта Риас, Хелена Сентсмарк, Мари Лаган, Ильяна Распутина, Синдилла Эмма Фрост, Королева Пердита, Шури, Генезис, Талия, Мэри Джейн Айрис, Кэрол Денверс, Касси, Хлея, Лита Зот, Руби Синий Жук. Глава 63. Последние несколько дней прошли для Саманты Риас как в тумане. В настоящее время она отдыхала в больнице и обнаружила, что ей скучно, но все же слишком больно, чтобы что-то делать или говорить. По словам врачей, она полностью выздоровеет. Каждый миг, начиная с того момента, как он узнал, что она убийца мира, и до того момента, когда Гарри спас ее от апокалипсиса, был сплошным пятном. Может, это и к лучшему. Возможно, Сэм не хотел вспоминать. Интересно, что случилось с другими убийцами миров. Несколько обрывков воспоминаний показали ей, что им было намного хуже, чем ей. «У вас гости, если вы готовы к этому». Сэм услышал слова доктора и кивнул в ответ. Ей нужен был кто-то, чтобы отвлечься от сегодняшних событий. Дверь открылась, и Руби, Лена и Гарри вошли в комнату. Она улыбнулась, приветствуя их. «Привет всем», — сказал Сэм. «Мам, это ты в порядке?» — нервно спросила Руби. Сэм подвела дочь к ней и обняла за плечи, чтобы убедиться, что все в порядке. Хотя, честно говоря, Сэм изо всех сил пыталась понять, как она ответит на этот конкретный вопрос. Он был хорош, и она понятия не имела, с чего начать. «А я видел, ну я почти ничего не помню», — сказал Сэм. «Ничего?» — спросила Лена. «Ничего?» Гарри оглядел комнату и посмотрел на Сэма. Он помог ей сесть как следует, хотя и видел, что она становится все сильнее. И через несколько дней она снова станет прежней, без всяких проблем. «Может, это и к лучшему», — сказал Гарри. «У тебя мышление Сэма, но способности Рейна, и вы можете научиться использовать их во благо». Так, по крайней мере, предполагал Гарри, делал звездный свет. Другие убийцы миров находились в более критическом состоянии. В данный момент они находились на внешнем объекте, где их осматривали. Гарри надеялся, что со временем они будут жить нормальной жизнью, хотя они ушли еще дальше, чем Сэм. «Я все время думал о тебе», — сказал Сэм. «Это делало меня странным. Я действительно хотел бы сделать больше, но я вроде как в этой постели, пока полностью не выздоровею». «Ты делаешь хороший шаг», — сказал Гарри. «Дай ему пару дней». «Да, и мама, мне очень жаль», — сказала Руби. Это заявление Руби заставило Сэма приподнять бровь. «О чем ты сожалеешь?» Руби на секунду замолчала. О, ее мать не помнила ничего, что случилось или что Руби должна была сделать, чтобы открыть свою сторону убийцы миров. Небольшая часть Руби почувствовала облегчение, хотя, возможно, это не помогло ей избавиться от чувства вины, которое она сейчас испытывала. «Почему бы тебе пока не отдохнуть?» – спросила Лена. «Мы все обсудим, если ты не против». «Да, похоже на план», – сказала Руби. Сэм ответил кивком головы. Она действительно хотела бы быть на ногах для чего-то большего, чем просто отдых в постели. И она могла бы еще раз поблагодарить Гарри. Сэм действительно хотела продемонстрировать свою благодарность за спасение Гарри. Что-то подсказывало ей, что это будет нелегко. «Если хочешь, мы еще немного побудем здесь», — сказал Гарри. Клэр и остальные вернулись, и она устраивается поудобнее. «Это здорово», — сказал Сэм. «Некоторые хорошие новости из сегодняшних событий, по крайней мере, из того, что слышал Сэм». Она очень надеялась, что ее ждут еще хорошие новости. Возможно, мир возвращается в нормальное русло. Она просто чувствовала, что есть что-то еще, чего-то недостает, что может выбить все из колеи. Все пройдет само собой. Люди перейдут к следующему безобразию. Вы же знаете, как работает 24-часовой цикл новостей. Я просто собираюсь выпустить пресс-релиз и отказаться от комментариев. У Лекса Лютера было несколько тревожных моментов. Большинство из них основывалось на вторжении Дарксайдов, которого никогда не было. К счастью, Супермен спас положение. Конечно, он получил все заслуги, но свет снова поднимется и возьмет все под свой контроль. То, что связи Лиги с общественностью находятся на небывало высоком уровне, было бы незначительной неудачей. Что касается Организации Объединенных Наций и их нынешних трений с Лексом, то использование Максвелла Лорда в качестве козла отпущения сработало хорошо. Он выпишет несколько чеков, и все будет прекрасно. Двери кабинета Лекса распахнулись. Члены ДИА вошли во главе с Александрой Данверс, которая посмотрела на Лекса таким взглядом, что Лекс подумала, что она верит, что он у нее для чего-то есть. «Могу я спросить, что вы здесь делаете?» – спросил Лекс. «Или как ты прошел мимо охраны без?» Ордер в лице Лекса заставил его замолчать на полсекунды. Миллиардер посмотрел на агентов и понял, что они могли быть здесь раньше. «Тогда объясни мне», – сказал Лекс. «Ну, это очень просто. Вы находитесь под арестом за нарушение закона о сотрудничестве с инопланетянами», — сказал Алекс. «Я уверен, что ты все знаешь. Любой, кто будет доказано, что он работает с враждебными инопланетными группами и делает выбор, который причинит вред народу Америки и всему миру, будет арестован. И так уж случилось, что вы нарушили закон. Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Лекс. «Годфри были только рады бросить тебя под автобус в обмен на то, что тебя не казнят за их измену», — сказал Алекс. «Лекс Лютер, ты под остальными. Вы имеете право. Да, да, я знаю свои права, и вы услышите от моего адвоката, и любому агенту, замешанному в этом деле. Повезет, если он получит работу официанта, прежде чем все это закончится», — сказал Лекс. Наручники защелкнулись на запястьях Лекса, и его повели к ближайшему выходу. «Вы позволите мне поговорить с моими адвокатами?» «Да, вы поговорите со всеми адвокатами, которых захотите», — сказал Алекс. «Как только ты будешь в безопасности и не будешь считаться угрозой». Лекса Лютера вывели из его собственного офиса в наручниках. Отис сделал шаг, чтобы что-то сделать, но Лекс не сводил с него глаз. «Нет, Отис, это пройдет. Доверьтесь мне». Отис отступил назад и стал смотреть, как Лекса сажают в фургон с усиленной охраной, где на заднем сиденье сидела суперженщина. «Привет, старый друг», — сказала суперженщина. «Как только я услышала, что ты переезжаешь, я согласилась стать добровольцем, чтобы убедиться, что ты доберешься туда счастливо. В конце концов, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось по дороге. Наслаждайся моментом», — сказал Лекс. «Потому что я обязательно вернусь, и мир снова повернется против вас и вашего типа. Потому что, в конце концов, я докажу свою правоту и покажу, что человечество должно подняться, прежде чем Земля падет под угрозой инопланетян». Клэр слышала эту фразу так много раз, что могла повторить ее во сне. Наконец-то, после всего, что Лекс сделал со всеми людьми, которым он причинил боль, она наконец-то увидит его внутри укрепленной тюремной камеры. И это был закон, который он спонсировал. Вид кого-то вроде Лекса, поднятого на его собственную петарду, вызвал тень улыбки на лице Клэр. Наконец-то они поймали ублюдка. Последние новости. Лекс Лютер, известный миллиардер и противоречивая фигура, был обвинен и арестован за государственную измену. Когда Грейс и Д.Ж. Гордон Годфри были разоблачены как агенты опасного повелителя, известного как Дарксайд, мир был потрясен. Но есть доказательства, что Лекс Лютер был вовлечен не только в их деятельность, но и в деятельность других инопланетных угроз. «Пока эта запутанная паутина расплетается, мы должны задаться вопросом, В каких еще преступных предприятиях участвовал Лекс Лютер? Хлоя откинулась на спинку стула и посмотрела на Кэт в новостях. Лейс, Лена и Клэр, которые только что вернулись, все улыбались. Лекса Лютера действительно увели в наручниках, сказала Хлоя. Надеюсь, он любит апельсин. Лекс ненавидит апельсины, сказала Лена. Ну, я счастлива, сказала Хлоя. Потому что этот самодовольный ублюдок будет носить его хорошо и часто. Я бы сказала, что ты получаешь слишком много удовольствия для Лекса, сказала Лейс. Но учитывая все обстоятельства, ты имеешь полное право быть самодовольной. Просто не позволяй этому прийти тебе в голову. Хлоя старалась этого не делать. Она могла бы танцевать с удовольствием, но у Хлои было чувство собственного достоинства. Тем не менее, после инцидента, когда она была отправлена на остров и одержима какой-то куклой-демоном благодаря Лексу, ну, Хлоя не будет слишком расстроена, если несчастный случай случится с Лексом, пока он находится в заключении. «Я знаю, что мы все повеселились за счет Лекса», — сказала Клэр, — «но у него есть способ выпутаться из неприятностей». Лейс только вздохнула. «В обычной ситуации я бы сорвался на тебе за то, что ты зануда, Смолвиль, но ты прав. Лекс не был бы Лексом, если бы не нашел способ вырвать победу из пасти поражения. Даже в такой ситуации, в ДИА работают одни из лучших юристов на планете», сказала Лена. «Уж я-то знаю, я их финансирую». Тем не менее, Лена не могла помочь и была довольна тем, что домашнее животное Лекса возвращается, чтобы укусить его в задницу. Самое легкое – это прижать его к ногтю. Труднее всего было держать его в тюрьме. Слова «Я Бэтмен» были многократно вырезаны на обнаженной руке Томми Эллиота зазубренным батерангом. Он проглотил еще один коктейль из таблеток. Кошмары, кошмары попыток проникнуть в образ мыслей Брюса. Необходимость иметь дело с этим клоуном также не помогла настроению Томми. «Я месть, я ночь, я Бэтмен, я месть, я ночь, я Бэтмен». Томми приподнялся и посмотрел на большую игральную карту Джокера, один из сувениров, оставленных в пещере. «Я месть, я ночь, я Бэтмен. Сэр, у вас назначена встреча, на которую вы должны явиться». Небольшая часть Томми могла видеть верного дворецкого Брюса Уэйна, Альфреда Пенниуэрта. Еще большая часть его видела демоническую личность в тени. А потом Томми обернулся и увидел, как вниз упала пара ног. «Я Бэтмен». «Нет, из тени появился настоящий Бэтмен». Томми понятия не имел, что такое реальность. Он должен был убить демона. Второй Бэтмен сражался с первым. «Вы когда-нибудь видели фильм, где может быть только один?» Томми захихикал. «Это так там, где может быть только один. Один Бэтмен, ибо я и есть Бэтмен». Бэтмен блокировал лучшие удары Томми. Он знал несколько приемов, но Бэтмен знал еще больше. Он продолжал отклонять движение, пока Томми не перевернулся на спину. Томми вскочил на ноги, и Бэтмен пригвоздил его самым тошнотворным ударом сзади. Звуковое устройство привлекло рой летучих мышей, которые нырнули на самозванца. Бэтмен остановил подделку от падения через край, прежде чем погасить свет. Альфред уставился на общую статью. «Очень хорошо, сэр, теперь я могу прекратить эту шараду. Ты молодец, Альфред. Спасибо за вашу помощь. Мне пригодилось мое старое театральное образование, и потребовалось немало усилий, чтобы убедить их, что я не участвую в попытках лорда контролировать сознание», сказал Альфред. Между Альфредом, Люциусом и Гордоном они сумели сохранить шараду. «Дела мистера Эллиота позволили вам поймать более крупную рыбу», сказал Альфред. «Один из самых больших, да. Хотя, единственная проблема в том, что я отсутствовал дольше, чем намеревался. Это за мой счет». Гарри шагнул в пещеру, чтобы присоединиться к ним. «Я подумал, что Люциусу и Альфреду слишком легко было забить себе голову. Значит, ты все понял?» — спросил Бэтмен. «Ну, не сразу, но со временем», — сказал Гарри. «Но в наши планы входило отрезать Лютеру колени, так что это сработало». Оба согласились, что это даст Лексу Лютеру более чем достаточно веревки, чтобы повеситься и спуститься вниз. Поскольку Лекс Лютер был заперт, по крайней мере в обозримом будущем, еще один союзник исчез. Вандал Свитш размышлял о своей долгой и богатой историями жизни. Света, возможно, уже почти не будет. В то время как Свитш был приспособлен, он не мог помочь и решить чувство завершенности по крайней мере с одной главой своей жизни. Итак, все начинается так же, как и заканчивается, только не с треском. Да, это так. Глаза Свитша метнулись вправо и встретились с глазами Дарксайда, который выглядел всего лишь искалеченным трупом, скрепленным технологией. Свитш почувствовал нечто такое, чего не мог припомнить со времен метеорита. Его охватила сильная болезнь, которая стала еще ближе, когда Дарксайд подошел к нему. Дарксайд избавил Сивиджа от страданий. Его тело распалось, как только коснулось земли. Мертв, на этот раз полностью. Ты просто скотина, думающая, что сможешь пережить Бога. И теперь, когда я поглотил силы разрушителей миров, меня уже не остановить. И я убью их всех, начиная с драгоценной Лиги Справедливости Земли. И тогда, имея в своем распоряжении силу уравнения антижизни, я возьму под свой контроль каждый живой мир. Не будет никакой надежды. Там будет только Дарксайд. Сюжет продолжится в следующей главе. Глава 64. Глава 64. Лига Шести выступила перед небольшой толпой, состоящей из членов-основателей команды, черной канарейки и властной девушки, среди прочих. Бэтмен, супер-женщина, зеленый фонарь, марсианский охотник за людьми, Бэтмен и девушка-ястреб, все они смотрели на сцену перед ними. «Спасибо, что пришли, начало супер-женщина. Я знаю, что все вы боролись за мир и спасали его от теней, несмотря на то, что Лига Справедливости была основана на принципе прозрачности. Это было не то, что я любил делать дальше». Несколько секунд паузы, чтобы позволить ее словам утонуть, прежде чем супер-женщина продолжила. «Но мы должны смотреть фактам в лицо. В мире существуют проблемы, вызовы, которые изменят старые пути. Я чувствую, что Лига Справедливости служит определенной цели. Хотя, возможно, мы заблудились. Возможно, мы позволили себе быть рабами общественного мнения и не делать того, что можем, чтобы служить и защищать людей. Бывают случаи, когда правильный вариант не обязательно является самым популярным. Теперь я это знаю. Мы все это знаем», продолжала чудо-женщина. «Мы продвинулись вперед с операциями, и люди, которые руководили ими, проделали хорошую работу. Отличная работа, чтобы обезопасить людей, даже если мы не можем быть тем публичным лицом, которым когда-то были. Это напоминает нам о том, что действительно важно. Мы герои, потому что это правильно, а не похвалы», сказал марсианский охотник за людьми. «Да», заключила девушка-ястреб, «мы можем наступить кому-нибудь на пятки по дороге, но это...» «Что ж, мы делаем то, что должны делать». Супер-женщина оглянулась на Бэтмена и зеленый фонарь, которым в данный момент почти нечего было делить. «Я не уверен, каково будущее Лиги. Но что бы это ни было, я уверен, что каждый из вас будет частью этого. И несмотря на инциденты, связанные с тем, что Лекс Лютер взял под свой контроль спутники Starlabs и Вайни Индустриис, мы с гордостью заявляем, что они снова подключены к сети и снова находятся под контролем Лиги», сказал Бэтмен, «и более надежны, чем когда-либо, и они будут ценными инструментами, которые...» Только что открылась буровая труба. Заявление Генезиса пронзило комнату, как горячий нож масла. Она закрыла глаза. «Несколько труб стрелы», поправил Генезис. Энергетическая девушка подошла к компьютеру, чтобы пробить спутниковый канал, и, конечно же, там было несколько красных пятен. Уже в метрополии армия парадемонов начала маршировать в бой, и среди них был Дарксайд, который выглядел еще более отвратительно, чем когда-либо. «Я думал, ты убил его», сказал Эмган. «Да», ответил Гарри. «Нам придется разделиться на команды, чтобы уничтожить Дарксайда». Все получили свои задания. Атака, казалось, была сосредоточена в четырех основных точках. Отойдя в сторону, Генезис жестом пригласил Гарри присоединиться к ней. «Пойдем со мной», сказал Генезис. «Теперь мы оба знаем, что есть только одна вещь, которая может уничтожить его». «Я знаю», ответил Гарри. Генезис и Гарри ускользнули в суматохе Лиги, готовящейся к битве. Различные члены Лиги Справедливости отделились и послали призыв к любым другим героям. Им нужно было отнести его Дарксайду, который не был готов остаться в этой жажде. На экране телевизора разыгрывались сцены ужаса. Парадемоны маршировали по улице, словно из фильма ужасов. Только этот ужас был слишком реальным и пугающим. Члены команды «Импульс», «Синий жук», «Арсенал», «Робин», «Шмель», «Чудо-девочка» и «Новобранец Молния» наблюдали за происходящим. «Так и есть они просто», сказала «Чудо-девочка», не находя слов. И эти ужасные кадры новостей были показаны всего несколько минут назад, когда армия попыталась вступить в бой с Дарксайдом, сказала Кэт по телевизору. Армия подошла к Дарксайду. Дарксайд просто стоял, и болезнь настигла их. Птицы падали с неба вокруг них. Ахнул Шмель. «Какая-то зараза», тихо сказал Шмель. «Кто может его остановить?» поинтересовалась молния. «Ты не можешь даже приблизиться к этому парню. Ну, может быть, если бы вы могли взорвать его достаточно далеко, но кто действительно может это сделать?» Импульс качался взад и вперед. Молния повернулся к ней. «Ты в порядке? Это происходит, ничто из того, что мы сделали, не могло остановить это, даже Граали Гарри, убивающая его», пробормотала она себе под нос. «Я собираюсь все исправить. Где ты?» Робин едва успела вымолвить три слова, как импульс рванулся прочь. Она повернулась к остальным членам команды, которые только пожали плечами в ответ. «Я даже не знаю, чем эта девушка занимается половину времени», сказала чудо-девочка. «Ну и как нам с этим справиться?» спросил синий жук. «Мы поместим Дарксайда в карантин и испарим», предположил Скоробей. «Что ж, это было одно из решений, просто легче сказать, чем сделать». Вся команда обернулась и увидела белую канарейку, появившуюся в дверях. «Ладно, слушайте, нам нужно, чтобы все были там», сказала белая канарейка. «Вы все находитесь на контроле толпы. Люди паникуют, и это справедливо, поскольку у нас есть злой бог, который превратил себя в ходячую болезнь. Значит, мы не будем сражаться с Дарксидом?» спросила чудо-девочка. «Если вам повезет, но прямо сейчас вы все нам нужны», сказала белая канарейка. «Вы уверены, что я смогу вам помочь?» спросил молния. «Джен, все будет хорошо», сказала белая канарейка. «Честно говоря, им понадобится вся возможная помощь. Даже если у Дженнифер не было стопроцентного контроля над ее способностями, она была намного лучше с тех пор, как вышла из трубы». «А где импульс?» спросила Сара. «Сбежала, как обычно, по причинам, которые она никому не объяснила, как обычно», сказал Арсенал. «Подходящее имя для этого». Сара вздохнула, ей придется связаться с Гарри по этому поводу. Только Гарри был вне досягаемости, потому что он ушел с Генезисом по причинам, которые Сара не могла понять. Хотя она была уверена, что это хорошая причина, потому что Гарри не бросит их в беде в такое время. Импульс ворвался в другую известную лабораторию Аманды Спенс, шестая, на которую она наткнулась. Спенс шел на шаг впереди нее. Импульс, однако, не был бы отвергнут. Она была на миссии, чтобы остановить эту женщину, прежде чем она уничтожит мир. Она двинулась по коридору, прежде чем буквально столкнулась с Галатеей. Импульс отлетел назад, соскользнул на землю и приземлился на ее задницу. Она почти встала, пока Галатея не наступила ей на грудь сапогом и не придавила ее к земле. «В свое время я совершил немало глупых и импульсивных поступков, но это уже чересчур. Что-то мешало импульсу просто вибрировать и вставать. Ботинок ее, ну технически ее сводной сестры, опустился ей на грудь и заставил Нору Кент просто задохнуться от этой атаки. Мне нужны ее записи. Мне нужно знать, как это исправить. Я стерла записи, и ее работа по изучению Грейс Паркер уже совладела импульсом. Она была поражена настолько, что не могла вымолвить ни слова. Она затряслась, как сумасшедшая под сапогом Галатеи, еще сильнее вдавливая ее в землю. «Пэ, зачем ты это сделал? Я мог бы это сделать, это была наша последняя надежда. Может быть, я мог бы создать какую-то формулу или найти способ наверх, остановить». Нора остановилась, онемев от изумления. Зеленые глаза Галатеи смотрели в ее глаза, не мигая. Наконец Галатея позволила Норе подняться. «Мы оба совершали ошибки, возвращаясь в прошлое. По крайней мере, мы увидим Гарри в самом расцвете сил Бифори, и все произошло». Галатея сложила руки на груди. Оставалось надеяться, что Нора не сбежит. «Надеюсь, Нора наконец-то выслушает меня, потому что все это время она была упрямой и упрямой. Для тебя он исчез за 3 года до твоего приезда сюда, но он вернулся, и он был безжалостным властелином. Не потому, что он этого хотел, а потому, что должен был. Он понял, что в конце своего времени, много-много веков спустя, он совершил несколько ошибок. Итак, он отослал меня назад, чтобы я мог жить во временной шкале, где эта реальность никогда не наступала. Я еще раз угадал себя, и еще раз угадал его, и я пытался все исправить. Но мои исправления в конечном итоге привели к тому, что все произошло. Руби, например, стала синим жуком гораздо раньше. И мои действия послали цепь событий, которые дали Дарксайду силы, которыми он терроризирует людей своей планеты. Нора попыталась что-то сказать, но Галатея не договорила. «Возможно, нам следует прекратить попытки исправить ситуацию. Возможно, мы должны позволить Гарри делать то, что он делает лучше всего. Должно быть, Когда-то он сделал что-то правильно, я не знаю, я видел будущее, и оно было плохим, а я пришла еще дальше, и это было еще хуже», — сказала Галатея. «Расслабься, малыш, просто расслабьтесь и дышите. Я позаботился о Спенс, она не будет проблемой, по крайней мере. Что вы имеете в виду?» Губы Галатеи изогнулись в едва заметной улыбке. «Не задавай мне никаких вопросов, я тебе не лгу». «О, что-то в этом было такое, что вызывало у Норы нездоровое любопытство и одновременно нежелание что-либо знать. Возможно, в подобном случае неведение и в самом деле было блаженством, и Нора надеялась быть счастливой, насколько это возможно. Все боялись Дарксайда, как и должно быть. Дарксайд ждал, когда он появится. Его почти разочаровало, что Супермен не появился. Учитывая бой, который Супермен дал Дарксайду на Апокалипсисе, он даже обратил свою собственную дочь против Дарксайда. Дарксайд почти гордился им, но сейчас он не испытывал ничего, кроме разочарования. Пора начать убивать их всех. Взрыв зеленой энергии в виде разрушительного шара ударил Дарксайда так сильно, как только мог. Дарксайд пошатнулся всего на несколько футов, прежде чем обезумевшая женщина-крылатый воин взмыла в небо, размахнулась булавой и очень сильно ударила Дарксайда. Выстрелы Сенны краткой металлической булавой ударили и треснули по плоти Дарксайда. Через несколько секунд Дарксайд чуть не упал на колено, прежде чем взлетел полностью. Только для того, чтобы марсианский охотник схватил его. Всем оставаться на месте. С небес Бэтмен на крыле летучей мыши выпустил ракеты по Дарксайду. Дарксайд поднял свой омега-луч и выстрелил летучей мышью в небо. К счастью, Бэтмен катапультировался до того, как раздался ужасный грохот. «Ты был почти у меня под каблуком». Чудо-женщина пригвоздила Дарксайда скользящим ударом. Тактика «бей и беги» была важна, потому что он подавлял их своей болезнью. Супер-женщина обрушила большой кусок здания на вершине Дарксайда, который почти похоронил его. Дарксайд выскочил и схватил супер-женщину, прежде чем отправить ее в полет через улицу. «Ты послужишь примером его трусости». Зеленый энергетический пузырь обернулся вокруг Дарксайда. Дарксайд взорвал пузырь так сильно, как только мог. Зеленый фонарь изо всех сил пытался удержать его внутри пузыря. Болезнь медленно просачивалась сквозь силу кольца и заставляла Джона громко кашлять, а пот катился по его щекам. «Не знаю, сколько еще я смогу это выдержать». В атаку вступили парадемоны. Ястребиная девочка и чудо-женщина объединились, чтобы убедиться, что они держатся подальше от спины зеленого фонаря. «Он скоро должен быть здесь, верно?» – спросила девушка ястреб. «Он будет здесь», – сказала чудо-женщина. «На этот раз нам придется подождать». Зеленый фонарь рухнул, дрожа и слабее. Супер-женщина ускорила своего товарища по команде. Дарксайд выстрелил в нее лучом омеги, и в последнюю секунду супер-женщина отразила его тепловым зрением. Обе стороны сцепились в жаркой войне лучей. Болезнь медленно, но верно начала калечить различных членов лиги. Но, пока они все еще были там и все еще сражались, это не было окончено, ни на дальнем расстоянии. Генезис вывел Гарри в необъятное пространство, к стене, на которой было вырезано несколько фигур. «Ты не смог подключиться к силе, потому что у тебя не хватает одного ключа», — сказал Генезис. «И это по другую сторону стены, верно?» — согласилась она. «Внутри этой стены находится предмет, освобожденный безумным титаном. Одна из немногих сил, которые могли бы превзойти Дарксайда в угрозе. Он был запечатан некоторое время назад». Генезис немного помрачнела и положила руку на плечо Гарри. «Мало кто может управлять одним из камней без безумия, не говоря уже обо всех. И вы можете не пережить эту поездку. Я должен. Он вернется от предмета и, наконец, уничтожит Дарксайда. Раз и навсегда». Сделав еще один шаг, Адриан Кент вошел в исходную стену. Крики смерти и крик задушенного Феникса эхом отдавались в его голове, когда все вокруг стало черным. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 65. Это Кэт Грант, при условии, что мы все еще находимся в эфире в этом мире. Репортер глубоко вздохнул и посмотрел на сцену. Запаниковали люди и множество героев, которые пытались потушить пожары. Подумать только, многие люди думали, что воплощение Лекса Лютера будет самой безумной вещью, с которой они будут иметь дело сегодня. Все они оказались неправы. В этот день произошло нечто более важное, чем падение Лекса. Темная армия Дарксайда, прибывшая в этот мир, оставила многих в панике. Недавно реформированная Лига Справедливости пошла по пути Дарксайда, но чудо-женщина отлетела назад. Глаза Кэт расширились, как будто она не могла понять, что именно видит. Любой, кто знал принцессу Амазонки, видел, что ее болезненный вид был не в ее характере. И все же, несмотря на охватившую ее болезнь, Диана с трудом поднялась. Решившись, чудо-женщина поднялась под одобрительные возгласы людей, наблюдавших за ней. Парадемоны, которые атаковали Кэт, заставили репортера замереть. Этим монстрам было все равно, кто их цель — мыс, штатский, репортер, кто угодно. Они обвиняли любого без каких-либо проблем. Она была прямо в центре этой ситуации. К счастью, размытое пятно выстрелило в картину и выбило парадемонов из строя. Она заметила какой-то спидстер, может быть, вспышку. Все произошло слишком быстро, и Кэт оказалась в безопасности. Кэт рухнула на край стены. Слышались звуки борьбы. Ее съемочная группа заняла позицию. Записка, зажатая в ее руке спидстером перед тем, как она убежала, вернула Кэт к жизни. «Мы понимаем, что у Дарксайда есть какая-то способность, когда все, к чему он прикасается, вызывает мор, чтобы захватить его. Долгосрочные последствия этой болезни неизвестны. Star Labs лихорадочно работает над лекарством, но мы советуем всем оставаться дома в любое время, оставаться в безопасности. Во всяком случае, лучшее, что мы можем». Кэт не знала, что сказать. Она не знала, кто еще ее слушает. Лига справедливости ведет честную борьбу. В это темное время у нас есть только надежда. И я мир, должно быть, ждет Супермена. Должно быть, есть веская причина, почему он до сих пор не появился, чтобы спасти нас. У Кэт не было ответов. Супермен так и не появился. Возможно, его раны во время первой стычки с Дарксайдом были намного серьезнее, чем кто-либо предполагал раньше. Единственным утешением Кэт было то, что Дарксайд не убил Супермена. Потому что, если бы это было так, правитель апокалипсиса трубил бы о такой судьбе повсюду. «Это Кэт Грант, и я с тобой до конца. Если получится, мы должны добраться до Вики Вейл в Готэме. Вики, ты меня слышишь?» «Да, Кэт, я здесь», и какая-то военная машина приземлилась в центре убежища Аркхема. Женщина-летучая мышь, ночное крыло, ястреб, голубь и звездный огонь сражаются с силами Дарксайда. Мэр Джеймс Гордон не позволил нам приблизиться, но хаос очень силен. Кэт подумала о Метрополисе, Готэме и бог знает где еще. Они не могли связаться с Айрис к западу от Сентрал-Сити, хотя у Кэт было странное чувство, что Айрис была намного ближе. Она посмотрела на небо в поисках знака. Не птица, только не самолет, даже не Супермен. Что же происходит? Мир иссох под ногами Дарксайда. Все силы убийц мира принадлежали ему. Супер-женщина, в частности, все еще боролась, но делали это и другие члены Лиги. «Я почти восхищаюсь тобой за то, какой ты храбрый. Но, в конце концов, вы просто дураки». Дарксайд швырнул стальную женщину на колени. Супер-женщина боролась с мощью атак чумы Дарксайда. Это было все равно, что утонуть в Криптоне. Это было хуже, чем утонуть в Криптоне. «Я никогда не позволю тебе это сделать, принцесса, это не в твоей власти», — сказал Дарксайд. «Весь мир принадлежит мне, я сожгу все это и восстановлю по своему образу и подобию, там ничего не осталось, Лига справедливости это». Супергерл и силовая девушка спустились с небес, чтобы поддержать Лигу 6 с жестоким двойным топотом, который очистил парадемоны. Диана подняла клинок и бросилась на Дарксайда. Она упала на одно колено и тяжело задышала, когда Дарксайд просто опрокинул ее. Атаки кольца зеленого фонаря удалось избежать. Марсианский охотник вышел из-за спины Дарксайда. Дарксайд сбил его с ног и поймал булаву ястребицы в свою руку. Дарксайд взмахнул ей ястребиной девушкой, и булавой и швырнул ее тело вместе с предметом, о котором шла речь, в Лигу. «Супермен прячется от меня, как трус. Нет, просто жду удобного случая, как и ты». Дарксайд обратил свое внимание на Супермена. Что-то в нем изменилось. Дарксайд не мог понять, что именно. Он отодвинул парадемонов, и они встали позади Дарксайда. Пока Гарри стоял рядом с Лигой. «На этот раз ты не доживешь до того, чтобы бросить мне вызов. И все же я все еще здесь», — сказал Гарри. «Я прослежу, чтобы вы оставались на земле». Глаза Дарксайда расширились на долю дюйма, когда он заметил предмет на руке криптонско-человеческого гибрида. Перчатка бесконечности, но это было невозможно. Новые боги похоронили его глубоко в стене источника. Даже Дарксайд не посмеет забрать его. «Ты рискуешь сойти с ума, чтобы победить меня? Есть вещи, ради которых стоит рискнуть», — сказал Гарри. «Все жертвы, которые ты принесла ради достижения своего драгоценного уравнения против жизни. Все это напрасно. И подумать только, он все это время был у тебя под носом. Прошла секунда, прежде чем Дарксайд понял. Он должен был знать это все время. Гарри разрезал правую руку, чтобы выпустить несколько капель крови. Он испускал целительную ауру, которая излечивала от чумы все, к чему прикасался. Это не остановит Дарксайда полностью. Затем еще один взмах его руки произвел дополнительную страховку. Гарри сжимал в руке меч Беовульфа. Дарксайд смотрел на очевидное. «Если моя дочь не смогла убить меня клинком, то на что же ты надеешься? Наша ошибка в том, что мы убили тебя на апокалипсисе», — сказал Гарри. «Если ты умрешь в другом месте, то некому будет заставить тебя воскреснуть». «Ты слишком много предполагаешь», — ответил Дарксайд. Лучи Омеги отразились от Дарксайда вместе с камнем Омеги. Дарксайд закричал в агонии, когда Гарри совершил атаку на его разум с помощью мысленного камня бесконечной перчатки. Дарксайд заставил Гарри снова напасть на него. «И ты слишком много болтаешь. Мир зачахнет, если Гарри позволит Дарксайду сделать это». Глаза Дарксайда сузились, и он выпустил первый луч света из своих глаз. Гарри подпрыгнул высоко в воздух и приземлился. Дарксайд кружил вокруг Гарри, как акула, почуявшая кровь. Гарри открыл еще один круг на земле, и огонь окружил их прежде, чем они были втянуты в бездну. Темнота, на короткое мгновение. Дарксайд не боялся темноты. Он родился в нем. Он был создан в нем. Сияющие огни на перчатке бесконечности дали ему понять, что он здесь. И вдруг множество копий Супермена окружили его, все с использованием космического камня. Обман. 6 копий разом полетели на Дарксайда. Дарксайд уклонился от атак и выбросил 2 из них из воздуха. Они растворились в тени. Еще несколько копий одновременно атаковали Дарксайда, но Дарксайд взорвал их в воздухе. «Я устал от всего этого». Взрыв силового камня прервал Дарксайда на полуслове. Гарри спрыгнул на затылок бога и воспользовался камнем души. Началась борьба за способности Дарксайда убивать миры. Гарри направил всю мощь меча Беовульфа, чтобы ослабить Дарксайда, и отбросил его назад. Дарксайд чувствовал, как силы, которые он обрел, уходят из него. Нет, он не мог, это были единственные вещи, которые могли удержать его вместе. Попытки опасного бога сохранить свои способности мирового убийцы притягивали его все ближе к камню души. Дрожащая рука Дарксайда потянулась в попытке вырваться. Он вырвался из атаки и был отброшен назад. Силы мирового убийцы вырвались из существа Дарксайда. Дарксайд встал, чтобы посмотреть ему в лицо. «Я останусь с этой силой, ты меня не остановишь». Гарри жестом попросил Дарксайда подвинуть его вперед. Омега-лучи Дарксайда выстрелили. Гарри использовал силу перчатки бесконечности и направил луч зеленого света через свои глаза, чтобы ударить лучами Дарксайда в лоб. Что-то подсказывало Гарри, что он уже попадал в подобную ситуацию в прошлом. 2 луча света пересеклись друг с другом. Дарксайд протиснулся внутрь, и Гарри оттолкнул его. Дарксайд направил все силы Омеги, какие только мог. Навязчивое желание заполучить в свои руки уравнение антижизни привело к тому, что Дарксайд толкнул его. «Ты не будешь, я так и сделаю». Гарри перескочил через лучи Дарксайда. Еще одна попытка отстреливаться прошла не так, как планировалось. Бесконечные лучи глазных лучей Гарри вонзились в голову Дарксайда и заставили его тело медленно рассыпаться перед ним. Темная призрачная душа лорда Апокалипса вырвалась из его тела. Темное облако с красными глазами оторвалось от груды пепла, которая была телом Дарксайда. Дарксайд предпринял последнюю тщетную попытку сломить волю Гарри. Камень души активировался и втянул сущность Дарксайда прямо в камень души. Сила перчаток бесконечности навсегда заперла в них порочную душу Дарксайда. Гарри открыл портал без другого мира. Весь мир смотрел на него. Парадемоны не сводили с него глаз. Гарри небрежно щелкнул пальцами. Парадемоны просто исчезли в пыли вместе с вторгшимися силами Дарксайда. Весь мир, испорченный эпидемией, начал возвращаться к нормальной жизни. Он закончил, кто-то закричал. «С Дарксайдом покончено», подтвердил Гарри. Толпа смотрела и аплодировала Гарри. Послышались крики «Да здравствует Супермен!» и «Да здравствует Супермен!», исходящие от чинилированных людей. Честно говоря, Гарри просто нужен был очень долгий отпуск после всего этого. Очень немногие люди видели или понимали, какой силой должен был обладать Гарри, чтобы уничтожить Дарксайда раз и навсегда. Те, кто это сделал, ну, они были по праву напуганы этим, и, честно говоря, Гарри тоже был напуган. С этой победой Гарри остановил мрачное и безнадежное будущее. «Так что же ты сделал с перчаткой бесконечности?» Это заявление Кроу Денверс, когда она появилась пару дней спустя, когда хаос только что закончился, заставило Гарри приподнять бровь. «Что такое перчатка бесконечности?» Кроу остановилась и хихикнула. Она знала, и Гарри знал, что она тоже знает. «Приглашение на обед с президентом», — сказал Гарри. «Ну, на этой неделе он хочет стать на сторону народа», пожав руку Супермену. «Ну, разве можно их винить?» – спросила Лена. Лена, Кейтлин и Карин вышли из коридора, чтобы встретиться с Гарри. Гарри был рад их видеть. Клэр наверстывала упущенное в Daily Planet, хотя Гарри планировал присоединиться к Клэр в ее поездке в Смолвиль после того, как все остынет через пару дней. «Да, ты только что вылечил всех», – сказала Кэрол. «Мы еще увидимся. Я буду свидетельствовать перед стражами Акри или о том, что от них осталось. Удачи», — сказал Гарри. «Да, без шуток», — сказала Кэрол. «В последний раз, когда я слышал, Ронан кричал, требуя твоей головы. Честно говоря, я не удивлен. Убийцы миров покалечили Кри. Те немногие, кто выжил, потенциально могут вызвать проблемы. Что ж, ты это сделал», — сказала Кейтлин Гарри. «Мы проделали долгий путь, брат. Спасибо тебе, и Карин тоже, ну, все», — сказал Гарри. «Все женщины, которые прикасались к твоей жизни, а ты прикасался в ответ», — сказала Карин с улыбкой. «Рад видеть, что вы проделали долгий путь, и может быть, просто может быть, вы научитесь немного расслабляться». Гарри поднял бровь, глядя на Карин. Карин только улыбнулась. «Не то чтобы у меня было место для разговоров, но ты же знаешь». Гарри знал. Он знал об этом все. «Этот совершенно новый мир, возглавляемый Суперменом и остальной частью Лиги Справедливости, ну, там будут некоторые проблемы впереди. Однако, возможно, Гарри не помешает немного отдохнуть. Я горжусь тобой», — сказала Кейтлин. «У меня есть кое-какая работа, увидимся позже». Кейтлин поцеловала Гарри, и Карин сделала то же самое. Они направились в лабораторию. Гарри получил сообщение от Эмган, которая наслаждалась долгим заслуженным отдыхом, и Гарри скоро присоединится к ней и остальным. Лена положила руку на плечо Гарри. «Сэм полностью восстановился. Я уверен, что она хочет видеть тебя после всего, что случилось». Гарри улыбнулся. «О, он бы с этим согласился». Лена и Гарри ушли, когда солнце взошло над совершенно новым миром. Что было странно, учитывая темноту, которая могла поглотить весь мир одним неверным движением. Это была лишь минутная передышка перед предстоящими испытаниями. Но Гарри согласился бы. В далеком будущем обреченный мир исчез и сменился еще одним, полным надежды. Не было ни разрушений, ни трагедий. Эсми и Зари стояли снаружи и улыбались, и это были их последние мысли, когда они исчезли из жизни. Они проснутся завтра, если можно так выразиться. Глава 66. Гарри, Саманта, Риас, Руби, Риас, Лена, Лютер. Саманта Риас хотела поблагодарить Гарри. Она отсчитывала мгновения своего полного выздоровления и, что более важно, считала минуты до этого. Она бросилась в объятия Гарри и набросилась на него с необычайно страстным поцелуем. Гарри обнял Саманту и притянул ее к себе в очень глубоком поцелуе, который она застонала, когда Гарри еще крепче обнял женщину. Лена стояла в дверях, пока Сэм вел Гарри за руку в спальню. Руби, сидевшая на диване в майке и спортивных штанах, смотрела на Лену. «Мама очень хочет». «Да», — ответила Лена. «Не хотите ли присоединиться к нам наверху?» Руби энергично закивала. Она хотела еще кусочек Гарри после встречи в храме. Она дрожала и едва могла ждать. Лена схватила ее за руку и повела наверх. В тот момент, когда они подошли к двери, Сэм вытащил Гарри из штанов и начал поглаживать его твердый член. Глаза самой молодой женщины из этой маленькой четверки следили за развитием событий. О, у нее не было возможности хорошенько рассмотреть этот член, пока она была в здравом уме. Хотя этот член был тем типом объекта, который привел бы женщин в что угодно, только не в здравом уме. Руби выпятила губы, чувствуя слабость в коленях от желания. Умелые пальцы Лены забрались под пояс ее брюк и начали поглаживать ее. Соски Руби торчали из-под ее рубашки, когда Лена ущипнула их и вызвала у нее еще большее возбуждение. «Давай посмотрим правде в глаза, ты давно этого хотела». Руби забралась на кровать, а Лена сняла штаны. Гарри схватил ее за голову и поцеловал, пока Лена ела ее сзади. Руби проследила за движением руки Гарри по затылку матери, и его огромный член проник ей в горло. МММММ. Эти громкие звуки похоти стали еще громче, когда Сэм заглотил Гарри. Она хотела его сперму прямо сейчас. Ее стонущая дочь только еще больше разозлила Сэма. Сладкая киска Лены в нескольких дюймах от него и в пределах ее досягаемости. Сэм погрузил три пальца внутрь Лены, чтобы завершить круг похоти. Стены Лены сжались вокруг нее и выпустили поток соков по всему месту, по всем ее пальцам. Сэм трахал ее пальцем так же энергично, как Гарри трахал ее рот. Эти изумрудные глаза впились в нее и просто ахнули. Сэм знал, что сейчас произойдет, и не должен был сопротивляться. Гарри отшатнулся и хмыкнул. Она использовала свой язык для дальнейшей стимуляции мужчины, который трахал ее ртом. Гарри схватил ее за волосы и стал качать в горле Сэма, пока его яйца не сжались и не потекли вниз по ее горлу. Гарри раскачивался взад-вперед и брызгал спермой взрыв за взрывом спермы в ее горло. В тот момент, когда Гарри вырвался изо рта Сэма, сперма Гарри просто выплеснулась из него. Лена отстранилась от Руби и поцеловала Сэма. Глаза Руби затрепетали от желания, когда Гарри усадил ее к себе на колени. Вспыльчивый подросток засунул свой язык в рот Гарри, в то время как Гарри провел пальцем вниз по ее ногам. Центр Руби действительно хотел, чтобы член Гарри был внутри нее. «Руби, теперь моя очередь», — сказал Сэм. Сэм оттащила дочь в сторону. Руби была готова надуться, но Сэм поцеловал ее дочь в губы. Руби растаяла в объятиях матери, и последовал запретный поцелуй. Лена присоединилась к веселью и тоже поцеловала Гарри, пока она гладила его член. Две матери встретились взглядами и улыбнулись, прежде чем поменяться местами. Гарри пролез между ног Сэма, который широко и широко их раздвинул. Гарри опустил свой член между тлеющими губами Сэма. «Я так сильно хочу тебя», — взмолился Сэм. Гарри потакал ее желанием и вставлял свой член в ее красивую, тугую киску. Бедра Сэм поднялись с кровати навстречу Гарри. О, она получила вторую жизнь в аренду. С ее вновь обретенной силой, Гарри мог трахать ее очень сильно. Гарри провел руками по ее телу и наклонился, чтобы поцеловать Сэма в шею и ключицу, заставляя мать стонать под ним. Глаза Руби почти закатились на затылок. Лена действительно попала во все хорошие места в сосании своей киски. Гарри сунул палец в рот Руби, свежий от материнских соков. Руби жадно посасывала его и напевала, пока Гарри толкался в ее мать. Каждое появление и исчезновение члена Гарри заставляло тело Руби увеличиваться в размерах с очень интересной комбинацией похоти и зависти. Руби страстно желала, по-настоящему нуждалась в том, чтобы оказаться на месте матери. Чем быстрее Гарри погружался в нее, тем сильнее Руби этого хотела. «Позволь мне довершить твое дело, моя дорогая». От сильных слов Гарри по спине Сэма пробежал холодок. Гарри ударил ее по всем нужным местам и заставил ее брызгать повсюду. Ее соки просто насыщали его член. Чем быстрее он погружался в нее сверху, он толкал ее вверх и вниз и почти полностью погрузил в постель. «Да», — простонал Сэм ему в ухо. «Да». Сэм хотел продержаться как можно дольше, однако она ничего не знала о последней вечности. Гарри схватил ее за ноги и довел до оргазма. Она отчаянно вцепилась в него, но пока приходила в себя, Сэм пришел к выводу, что она не так сильна, как могла бы быть, и поэтому оргазм просто заставил ее исчезнуть.